Глава шестая. На рынке было шумно и оживленно. Зеленщики наперебой предлагали свои, разумеется, самые свежие овощи и, конечно же, самые спелые фрукты. Красавец-цветочник расхваливал собравшимся возле него девушкам роскошный букет из ярких маргариток. Девушки хихикали и застенчиво отводили глаза в сторону. В конце рынка, подальше от более приятных ароматов, разложил свой сегодняшний улов рыбак. Посреди рынка, с мечтательным выражением на лице, с корзинкой в руке стояла Элла. После встречи с китом в лесу ей постоянно казалось, что она не ходит, а парит в облаках. Девушка понимала, что это глупо, что у нее практически нет шансов еще раз увидеться с ним. Но ее согревала мысль о том, что тогда в лесу кит понял, какая она на самом деле. Что она не просто заморашка, в которую ее превратили новые родственники. «Не может быть! Это же мисс Элла!» С улыбкой воскликнула увидевшая ее Флора, их бывшая кухарка. «Флора!» — Элла бросилась в ее объятия. «Как ты? Нашла новую работу?» «А разве кто-нибудь в наших краях умеет жарить цыплят лучше, чем я?» — ответила Флора. И они с Эллой дружно рассмеялись. Но вдруг Флора перестала улыбаться и сказала, озабоченно глядя на Эллу. «А вот вы, мисс, честно сказать, не слишком-то хорошо выглядите». Элла вытерла лицо, поправила выбившуюся из-за уха прядь волос и, опустив взгляд на свое поношенное старое платье, вздохнула. «Да». Флора права, выглядит она неважно. «Почему же вы не уйдете, если с вами так плохо обращаются?» — спросила Флора, положив ладонь на плечо Эллы. Элла с улыбкой пожала плечами. «Я обещала маме и папе, что буду хранить дом, в котором мы все были так счастливы. Они любили его, а теперь, когда их больше нет, я делаю это за себя и за них. Это мой родной дом». «Что ты еще скажешь?» Сидевшая неподалеку от них старая нищенка подняла голову и с интересом прислушивалась к словам Эллы. Она улыбнулась, а затем повернула голову к центру рыночной площади, на которой началось какое-то движение. «Ага, давайте запомним эту бедняжку, мои дорогие слушатели, потому что люди часто не замечают того, кто на поверку оказывается самым удивительным человеком». Итак, Элла тоже посмотрела на центр площади и удивленно подняла бровь, увидев королевского глашатая с огромным списком в руке. Глашатай забрался на бортик городского фонтана и ждал, когда вокруг него соберется народ. Элла, как и все, заинтересовалась, подошла ближе и стала ждать. «Слушайте все!» «И не говорите, что не слышали!» — закричал, наконец, глашатый, призывая толпу к тишине. «Да будет всем вам известно, что наш добрый король Фредерик IV, покровитель и защитник нашей страны, священный курфюрст Тюрингии, имеющий сан кардинала, граф Ламберт Чатуэй и Моган, рыцарь славы...» Глашатую не хватило дыхания, и он замолчал, чтобы набрать в грудь воздуха. «Защитник верных и гонитель еретиков повелел в честь славного возвращения с войны его сына...» Он снова перевел дыхание, и в толпе застонали, ожидая нового бесконечного перечисления титулов. Однако на этот раз глашатый просто сказал: «Принца!» «Ровно через 2 недели, день в день, состоится королевский бал!» Народ в толпе молчал. «В конце концов, какое им дело до королевского бала? Они же простолюдины, им на этом балу не танцевать!» Но глашатый еще не закончил. «По старинному обычаю на этом балу принц выберет себе невесту!» И тут с огромным пафосом глашатый объявил: «По повелению же самого принца на бал приглашаются все девушки королевства, как знатные, так и простолюдинки». Вот теперь толпа взорвалась, заголосила. Лишь Элла продолжала стоять молча, хотя сердце ее было готово выпрыгнуть из груди. «Бал! Во дворце! И она может туда пойти! Это же означает, что у нее есть шанс вновь увидеться с Китом. Ее ведь тоже пригласили во дворец!» И по лицу девушки расплылась широкая улыбка. Придя домой, Элла рассказала об этой новости своим родственницам. Сводные сестры немедленно принялись обсуждать предстоящий бал, точнее, строить планы, каким образом им завоевать сердце принца. «Я заставлю его влюбиться в меня!» Дризелла закружилась по гостиной. «Провалиться мне на этом месте, если не заставлю!» «Грандиозная новость!» — вторила ей Анастасия. Леди Тремейн стояла посреди гостиной, пристально разглядывая своих дочерей. «Успокойтесь», — сказала она наконец. «Замолчите и послушайте меня». Потребовалось некоторое время, но в конце концов Дризелла и Анастасия успокоились. Завладев их вниманием, леди Тремейн продолжила. «Одна из вас должна завоевать сердце принца. Только так мы сможем выбраться из долгов, в которых оказались по уши, сидя в этой дыре». Она повернулась и, прищурившись, взглянула на Эллу, которая тихо стояла в углу, погруженная в собственные мысли. «Ну, ты уже сообщила нам эту новость. Почему же ты до сих пор здесь? Бегом назад в город и закажи белошвейкам 3 самых лучших бальных платья». 3? Удивленно повторила Элла. Она подумать не могла, что мачеха решит заказать платье и для нее тоже. Элла сосредоточилась, отвлекаясь от своих мыслей, и сказала. «Это так чутко с вашей стороны». «Ты о чем?» — удивленно подняла бровь леди Тремейн. «Подумайте обо мне тоже», — ответила Элла. «Подумать о тебе?» — недоуменно переспросила леди Тремейн. «Мама!» Зло хохотнула из противоположного угла гостиной Дризелла. «Она решила, что 3-е платье для нее!» Сестры обменялись с матерью насмешливыми взглядами. «Бедная маленькая глупая Золушка! Она ничего не поняла!» «Ты слишком многого хочешь, Золушка!» покачала головой леди Тремейн. «Но я собиралась только увидеть своего друга», возразила Элла. Конечно, она должна была знать, разве ее злая мачеха способна на такой добрый поступок? «Разъясню», — сказала леди Тремейн. «Одно платье для Дризеллы, одно для Анастасии и одно для меня, а ля мод парисьен». «Она не понимает, что это значит», — с издевкой заметила Анастасия. Но к их огромному удивлению Элла высоко подняла голову, расправила плечи и с достоинством бегло ответила по-французски. «Мы бьен сержэ коне ля мод паризьен, э же фэ де мон мьё ля сюивр». «Разумеется, я знаю, что такое французская мода, и стараюсь ей следовать». Глядя на изумленные лица мачехи и ее дочерей, Элла подавила улыбку. Они никак не могли предполагать, что она может говорить по-французски. Во всяком случае, настолько хорошо. Немного придя в себя, леди Тремейн хлопнула в ладоши. «Вот и хорошо. Тогда за дело. Отправляйся немедленно. Сейчас по всему королевству начнется охота за принцем. Ты должна успеть первой, пока не расхватали всех белошвеек». Не прибавив больше ни слова, она повернулась к девушке спиной, давая понять, что та свободна. Элла вышла из гостиной. Она знала, что нехорошо хвастать своим знанием французского, но до чего же было приятно видеть вытянувшиеся лица своих родственниц и посмеяться над ними, потому что нового платья для себя она вовсе и не ждала. К тому же она и так знала, что наденет. Кроме того, у нее не было ни малейшего желания стать принцессой. Элле просто хотелось увидеть Кита, и если повезет, приятно провести вечер. На время став просто девушкой, веселящейся в компании красивого юноши. В большом зале дворца тренировался личный гвардейский полк принца. эхо разносило звон стальных клинков. В центре зала, в паре с капитаном гвардейцев, фехтовал сам Кит. Хотя движения его были быстрыми и точными, мыслями он унесся далеко отсюда. Заметив это, капитан сделал выпад и кольнул принца в плечо кончиком шпаги. «Проснитесь, ваше высочество», — сказал он. «Вы где-то витаете». Кит виновато посмотрел на капитана. «Да, простите», и выставил вперед свою шпагу, приглашая капитана продолжить дуэль. Мелкими шажками, двигаясь вперед и назад, они обменивались не только ударами шпаг, но и словами. «Вы сам не свой после возвращения с той охоты», — сказал капитан, едва не достав принца своей шпагой. «Я встретил в лесу девушку», — ответил Кит, быстро делая пару шагов вперед, чтобы вернуть капитану должок. «Таких, как она, я еще никогда не видел». «Вообще-то девушек на земле хватает», — заметил капитан. Принц так яростно затряс головой, что шпага заплясала в его руке. «Нет, она необыкновенная», — начал перечислять он. «А ее доброта...» «Интересно, нет ли у нее сестры?» — сказал капитан, поднимая шпагу вверх, чтобы объявить перерыв. «Судя по тому, как говорит о девушке Кит, она должна быть верхом совершенства». «Не знаю», — пожал плечами Кит. «Я совсем ничего о ней не знаю». «Ну что ж, возможно, ваша загадочная девушка приедет на бал, ведь вы именно поэтому решили пригласить на него всех девушек королевства». «Капитан!» — притворно возмутился Кит. «Я устраиваю бал для своего народа». «Да, да, разумеется», — скрывая усмешку, ответил капитан. «Ах, какая бестактность с моей стороны! Ну а если она приедет, тогда вы скажете ей, что вы принц, и что принц может выбрать себе в невесты любую девушку, какую захочет». Принц горько усмехнулся. «Вы же знаете, капитан, что мой отец и эрцгерцог хотят, чтобы я женился непременно на принцессе и только на принцессе. Но если та девушка из леса в самом деле так очаровательна, как вы говорите, возможно, они изменят свое решение», — предположил капитан. «Отец еще может меня понять», — покачал головой Кит, «но эрцгерцог этот никогда». Принц и капитан замолчали. Вокруг них звенели шпаги. Всю свою жизнь капитан посвятил королевской службе. Сейчас, впрочем, как и всегда, его обязанностью было охранять и защищать короля Фредерика, его сына и свою родину. О Ките капитан заботился как о члене собственной семьи. Он глубоко почитал короля и хотел всегда видеть счастливым его сына и своего друга. Капитан снова поднял вверх свою шпагу. Перерыв закончился, и они с принцем возобновили поединок. «Мне кажется, что-нибудь всегда можно придумать», — сказал, наконец, капитан, со свистом рассекая воздух лезвием шпаги. «Вы же у нас очень хитрый юноша!» Кит отразил удар капитана, заставив соперника потерять равновесие, а сам в это время развернулся на каблуках, успев бросить через плечо. «А как же воля короля?» «Он добрый человек и хороший король», — задумчиво ответил капитан. «Если он поймет, что вы будете править честно и справедливо, что при вас королевство будет сильным, а его народ счастливым, он одобрит ваш выбор, я уверен». «В таком случае готов признать, что вы куда мудрее, чем кажетесь».